Если хочешь, можешь быть рабом страстей. Если хочешь, можешь остаться свободным, не подклоняясь под иго страстей, ибо Бог создал тебя самовластным. Побеждающий страсти плотские венчается нетлением. Если б не было страстей, не было бы и добродетели, ни венцов, даруемых от Бога людям достойным. Господи, помилуй, Господи, помилуй.